Но он не сказал ничего такого. Он вообще ничего не сказал, а молча пошел к багажнику Фиесты и стал дожидаться, когда она подойдет и откроет крышку. Ясмин так и сделала. Сунув ему в руки коробку со своими припасами, она пристроила сверху еще и чемоданчик с лосьонами, затем захлопнула багажник и подошла к двери салона. Там Ясмин отомкнула металлическую рулетку и рывком дернула ее вверх, помогая себе плечом. Механизм жалюзи часто застревал примерно на полпути, и приходилось помогать ему. Прежде чем она успела остановить его, по обе стороны от нее на рулетку опустились две руки, широкие и черные, с бледными овалами аккуратно подстриженных ногтей. Ясмин наживала плечом, а он тянул вверх, и с протяжным скрежетом металла о металл полотно защитной двери поддалось. Стоя у нее за спиной, слишком близко, гораздо ближе, чем в этом была необходимость, коп сказал, этим нужно заняться, скоро он вообще перестанет открываться, если ничего не делать. Как-нибудь сама разберусь. Буркнула Ясмин и подхватила чемоданчик с косметикой, потому что, во-первых, она хотела чем-нибудь занять себя, и, во-вторых, хотела, чтобы он знал, она и без него сумеет справиться с своими вещами, дверью и салоном вообще. Но когда они оба очутились внутри, все повторилось сначала. Он заполнил собой все пространство и словно сделал его своим. Это вызвало у Ясмин новый прилив раздражения. И особенно сильно ее раздражало то, что он сам не делал ничего, чтобы как-то устрашить или, по крайней мере, внушить ей робость. Он просто поставил картонную коробку на прилавок и мрачно произнес. — Я потратил почти час, ожидая вас, миссис Эдвардс. Надеюсь, теперь вы, когда приехали, я буду вознагражден за потерянное время. — Ты ничего не получишь. Ясмин развернулась от прилавка, где раскладывала по местам свои материалы и запасы. Ее реакция была голым рефлексом, как у тех русских собак, на звонок. «Ну, не изображая себе, мисс Ледышку, Яс, девушка с таким телом, как у тебя, не должна прятать его от других». Она хотела крикнуть легавому в лицо, что он ничего не получит от нее, никаких поцелуев у дальней стенки, никаких тисканий за коленки под обеденным столом. Никаких поднятых блузок и спущенных брюк, и никаких рук, раздвигающих негнущиеся ноги. Ну уже Яс, не надо противиться. Ясмин почувствовала, что ее лицо застыло неподвижной маской. Коп наблюдал за ней. Она видела, как его взгляд остановился на ее губах, затем поднялся к ее носу. Она навсегда была отмечена тем, что считалась любовью мужчины, и он умел читать эти метки. Она никогда не сможет забыть об этом. — Миссис Эдвардс, — сказал он, и звук собственного имени резанул ей слух. Но зачем она оставила фамилию Роджера? Раньше она говорила себе, что сделала это ради Дэниела, думая, что мать и сын должны быть связаны хотя бы именем, если не чем другим. Но теперь ей показалось, что она сделала это в наказание самой себе, не столько в качестве постоянного напоминания о том, что она убила своего мужа, сколько в качестве пожизненной епитимии за то, что вообще сошлась с ним. Да, она любила его, но довольно скоро узнала, что любовь ничего не дает, и все-таки этот урок не был ей усвоен, потому что она полюбила снова, и к чему это привело? Это привело к встрече с копом, который на этот раз видит всю ту же убийцу, но труп будет совершенно иного рода. — Вы хотели что-то сказать мне? Констебль Уинстон Ката опустил руку в карман пиджака, который сидел на нем как влитой, и вытащил кожаную записную книжку.